Глава 10. Осмысливая количество предстоящих дел, я даже на миг засомневался в возможности охватить все задуманное и начал нехило так комплексовать. Но длилось это состояние относительно недолго. В офис прибыл Пьер и все испортил. Он не дал мне окончательно довести себя до состояния, когда все пропало. Пришлось собираться в кулачок и начинать работать. В первую очередь мы определились с суммой, которую выделим для биржевых операций с целью заработка на имеющейся информации о будущей войне в Испании. Конечно, хочется урвать побольше, но при этом неохота слишком уж сильно рисковать, поэтому решили, что 10 миллионов долларов для первого раза будет достаточно. Пьер, согласовав сумму, сразу же начал вызванивать своих друзей-брокеров, а я занялся просмотром результатов собеседований, проведенных психологами с людьми, присланными Вяземским. Честно сказать, я не ожидал, что их окажется настолько много. Ведь изначально речь шла о каком-то незначительном количестве молодежи, а тут больше 1000 человек, притом разных возрастов и полов. Трудно себе представить, сколько сейчас в Америке находится иммигрантов из России, если только в Бостоне и Нью-Йорке их набралось больше 1000 человек. А если подумать, сколько русских людей находится в эмиграции по всему миру, появляется стойкое желание оживить Николая II и убить его еще несколько раз. Но это ладно. Сейчас, глядя на эту кипу бумаг, я ясно осознал, что не с того начал. Будет гораздо правильнее и разумнее, если я начну свою уже серьезную деятельность с поиска секретаря, а лучше парочки. Поэтому пока отложил эту кипу бумаг в сторону и направился обратно к психологам. Конечно, я не надеялся, что у них память подобна моей. Но вдруг кто-нибудь из этих людей, ищущих работу, произвел на психологов особое впечатление и запомнился. Я не прогадал в своем предположении, потому что оба в один голос рекомендовали сразу 3 человек, подходящих для этой работы. 2 молодых девчонок, 22 и 25 лет, и мужика, уже перешагнувшего 30-летний рубеж. Мужик, кстати сказать, и раньше работал секретарем у серьезного бизнесмена, который разорился с началом разразившегося кризиса. Ему просто не повезло с количеством имеющихся на тот момент кредитов. Из-за этого мужик, на которого положили глаз психологи, остался без работы. Подходил он мне в качестве секретаря еще и потому, что он, по словам психологов, обладает изумительной памятью, а образование получал в Лондоне. Последнее, как по мне, скорее минус, чем плюс. Но здесь не угадаешь, надо с ним лично поговорить, тогда и приму решение. Озадачил секретаршу Майкла поиском этих 3 человек, велев ей решить вопрос с их появлением в офисе в максимально сжатые сроки. Сам все-таки приступил к разбору этой кипы бумаг. Начал с сортировки по профессиям, которые рекомендовали психологи. Искал в первую очередь экономистов, бухгалтеров и инженеров. В отдельную стопку откладывал бумаги с рекомендациями на людей, склонных к военной службе. За этим занятием я провел весь день до самого позднего вечера. Нет, не за сортировкой. С ней я как раз справился относительно быстро. А за изучением заключений психологов, пытаясь выбрать из этой серой массы людей будущих помощников, способных работать в команде. Ярких индивидуалистов, мастеров своего дела я тоже не сбрасывал со счетов, но упор сейчас сделал на командных игроков. Все-таки дело, которое я собираюсь начать, одному человеку просто не потянуть, даже если он будет гением. В итоге этой изматывающей многочасовой работы я отобрал для себя 24 человека, с которыми нужно встретиться и поговорить в максимально сжатые сроки. Среди них было 5 экономистов по совместительству бухгалтеров, 8 инженеров, сразу 10 разных бывших начальников производств, юристов, технологов, бывших дипломатов и 1 архитектор. Последний просто попался на глаза и угодил в число отобранных специалистов благодаря очень уж хорошим отзывам психологов. Домой я вернулся уже поздно вечером, вымотался напрочь, хотя казалось бы, что ничем таким особенным и не занимался. Несмотря на усталость, смог уделить полчаса времени на общение с Кристиной и ее братьями, правда, под присмотром ее мамы. Следующий месяц моей жизни превратится в самый натуральный ад. По-другому подобное времяпрепровождение не назвать. Люди, отобранные мной вчера и секретари, начали приезжать уже на следующий день. И с этого момента для меня начался упомянутый ранее ад. Непрерывные переговоры, перемежаемые суетой по выделению в офисных помещений под вновь сформированные группы. Постановка задач новым сотрудникам, покупка некоторого оборудования по их заявкам. Короче, совсем даже не тихий ужас. Как и любое другое дело, начало бизнеса у меня выдалось сверхнапряженным и энергозатратным. Устал я со страшной силой еще и потому, что заниматься приходилось всем и сразу. Конечно, с появлением секретарей стало чуть полегче, но я пытался лично контролировать все и вся. Кстати, взял всех трех человек, порекомендованных психологами. Даже мужика, учившегося в Англии. Как выяснилось, эту самую Англию он ненавидит со страшной силой. Его я и назначил главным в этой троице. Когда распределил экономистов, инженеров и всех остальных по отделам, пришлось только на старте формировать сразу три, вздохнул чуть посвободнее. Все-таки если есть толковые люди, иногда им достаточно просто указать, в каком направлении двигаться и какого результата от них ждут, чтобы они самостоятельно начали решать множество проблем, которыми в другом случае пришлось бы заниматься самому. В первом отделе числились два экономиста, два инженера и два юриста, привлеченных из еврейской юридической конторы. Ими руководил бывший профессор, бодрый старик, 70 лет. Этот отдел занялся поиском предприятий, которые, если не подошли к банкротству, то были к нему близки. У него была конкретная задача – найти, оценить состояние и порекомендовать, стоит тратить деньги для его выкупа или нет. Второй отдел состоял из, можно сказать, переговорщиков. В него вошли двое принятых на работу юристов, один экономист, один инженер, два бывших дипломата. Начальником над ними, как это ни странно прозвучит, был бывший жандармский офицер. Он покинул Россию сразу после февральской революции и не стал потом участвовать в братоубийственной войне. Очень, надо сказать, эрудированный и грамотный человек. Перед этим отделом тоже стояли конкретные задачи, и были они, по моему мнению, как бы не самые важные в нашей будущей деятельности. Поэтому именно этот отдел мне придется со временем расширять еще не раз и не два. Заниматься он должен переговорами о приобретении интересующих нас предприятий, оборудования и даже земли под строительство предприятий за рубежом. В их ведении будет находиться любая наша деятельность, где будет присутствовать необходимость проведения тех или иных переговоров. Оба этих отдела будут работать в тесной связке с детективным агентством, рекомендованным когда-то Стивеном. Третий отдел, пока последний, нужно будет пополнять в кратчайшие сроки нужными специалистами. Сюда ушли все остальные отобранные люди, главным образом технари и архитектор. Они будут заниматься строительством и запуском новых производств, включая их проектирование и разработку технологических процессов. К полноценной работе пока приступил только первый отдел, частично второй. Но, судя по тому, как рьяно народ взялся за дело, работа скоро появится у всех. Я этот месяц активно занимался не только формированием вышеозначенных отделов, но и попутно начал формировать ЧВК. Из тысячи соотечественников, прошедших собеседование, 150 мужчин, по мнению психологов, как раз и подходили лучше всего для воинских забав. Из этих людей почти 50 человек были из числа воевавших во время гражданской войны против советской власти. Надо ли говорить, что в основном это были бывшие офицеры бывшей императорской армии? Правда, среди них не было людей, запятнавших себя всякими зверствами или другими неблаговидными поступками во время этой братоубийственной войны. Тех, кто все же когда-то совершал военные преступления, отсеяли еще на стадии собеседования с психологами. До разговоров со мной они просто не дошли. Так вот, повоевавшие ранее офицеры, как нетрудно догадаться, были уже в возрасте и совершенно не подходили для ведения боевых действий в рядах будущей ЧВК. Но я решил их всех принять на работу. Не просто так, конечно, а с прицелом использовать их в качестве наставников. Притом сделал это даже не глядя на то, что некоторых из них пока не смогу использовать. Мне негде пока взять артиллерийские орудия или те же танки. Но думаю, что со временем смогу укомплектовать свое подразделение и подобными вещами тоже. Для дислокации ЧВК мне пришлось выкупить еще два ранчо, расположенных рядом друг с другом в довольно глухой местности. Эти ранчо были расположены рядом с морем. Правда, береговая линия там была слишком уж изрезана и непригодна для устройства каких-либо причалов. Правда, в одном месте, в небольшом подобии залива, если приложить руки, можно что-то соорудить, чтобы небольшие суда могли пришвартоваться без особых проблем. Но пока не ясно, нужно ли это в принципе. Командовать этой группой военных будет пока бывший полковник царской армии Севастьянов Денис Александрович. Серьезный, стройный, будто кол проглотил, сухощавый дядька, с густыми пышными усами на лице. Еще во время собеседования своими короткими вопросами строго по делу произвел на меня положительное впечатление и показался мне очень грамотным специалистом. Поэтому я и принял решение сделать его временно исполняющим обязанности командира этой военизированной организации. Помощники ему я определил бывшего унтер-офицера, воевавшего еще с немцами и побывавшего у них в плену, Земляничкина Сергея Прохоровича, который, прежде чем уйти добровольцем на фронт, успел получить очень хорошее образование. На собеседовании он удивил меня какой-то своей основательностью и даже хозяйственностью, что ли. А когда выяснилось, что он благодаря полученному образованию, по сути, был готовым экономистом, я сразу подумал, что лучшего заместителя командира по хозяйственной части мне не найти. Эти двое отцов-командиров и взвалили на свои плечи формирование отряда, сразу разбивая его на подразделения, согласно имеющихся у них наличии специальностей подчиненных. Так у нас появились пока заготовки подразделений артиллеристов, танкистов, летчиков, кавалеристов и пехоты. Особняком было в теории еще одно подразделение – разведчиков-диверсантов, в котором пока числилось 3 человека. О них я не упомянул в перечне всех остальных частей только потому, что сразу отправил этих 2 бывших пластунов и 1 сапера в один из моих интернатов в качестве наставников. Очень уж специфическими знаниями и умениями обладали эти 3 человека, да и были в изрядном возрасте. Поэтому я и поступил подобным образом, даже несмотря на важность наличия подобного подразделения, формирующейся ЧВК. Пилотов из опытных, повоевавших, было 3 человека. Но еще нашлись 7 молодых, научившихся летать уже здесь, в Америке. Правда, они и умели-то, что взлетать да садиться. Но и то хлеб. Все они оказались либо родственниками этой троицы опытных пилотов, либо соседями. Скопом я их и потащил к русскому немцу, в надежде, что он не откажется учить соотечественников. Да ему это и выгодно. Все-таки хорошо, что я решил брать себе всех. Один из опытных пожилых пилотов оказался однополчанином Курта. Они вместе воевали с немцами. Потом, правда, их пути дороги разошлись, и они потеряли друг друга. Зато сейчас не могли нарадоваться этой встрече. В общем, если говорить совсем кратко, то Курт теперь командует этой эскадрильей и терроризирует меня на предмет обеспечения его подразделения людьми и материалами. С набором нужных людей я предложил разбираться ему самому. По самолетам попытался было объяснить, что скоро будем изготавливать их сами, и будут они получше, чем те, которые здесь сейчас можно достать. Это его не устроило, и мне поневоле пришлось тратить деньги и приобретать еще один такой же, как у него уже есть аппарат. Просто он привел действительно серьезный аргумент. Пока мы изготовим свои самолеты, пройдет куча времени, а народ надо учить уже сейчас. Поэтому и пришлось идти у него на поводу и тратиться. Тут действительно пришлось уступить, а вот с артиллеристами и танкистами пришлось даже ругаться. Они через свои связи, имеющиеся у них во Франции, предложили прикупить 2 танков «Рено» и несколько устаревших еще до Первой мировой войны орудий. Тут уже я уперся насмерть. Не хочется мне тратить реально большие деньги на всякий хлам. Как только выкуплю первый же автомобильный завод, в самые короткие сроки наклепаю гораздо более продвинутую технику. С артиллерией так, конечно, не получится, но тоже что-нибудь придумаю. Тем более, что были мысли о своем заводике, могущем производить авиационные пушки. Так почему бы не замахнуться на что-нибудь посерьезней? В общем, обломал я этих товарищей. Чтобы они совсем уж не заскучали, прикупил им 2 фордовских грузовиков и поставил задачу обучить весь наличный состав вождению. Также привез им стрелковое оружие, опорожнив свои запасы и кое-что докупив. В целом, собравшимся здесь людям пока есть чем заняться, особенно пехотинцам и бывшим кавалеристам. Последних поставил перед фактом, что воевать на лошадках мы не будем в принципе, поэтому им надо определиться, к какому роду войск примкнуть и на кого переучиваться. Предложил им стать саперами, подразделения которых мне в любом случае надо будет сформировать, но пока они думают. Честно сказать, сумбурно, неправильно и бестолково началось у меня формирование ЧВК. Только и успокаивает тот факт, что поначалу в любом деле нелегко и без косяков не обходится. Со временем все наладится. Сейчас же важно определиться, какие подразделения я буду формировать, в каких количествах и какие задачи они в итоге будут решать. Это, кстати, вопросы, которые мне задал полковник, и на которые я сам до конца не знаю, что ответить. Понятно, что хочется иметь под рукой действительно серьезную силу, но вот насколько она будет серьезной, стоит подумать. Случилось за этот месяц еще несколько событий, которые оказались как радостными, так и не совсем хорошими. Первое – это то, что мы не успели воспользоваться знаниями о начале войны в Испании, соответственно, и с заработком пролетели. Дело в том, что я точно знал, что эта война начнется летом 36-го года, а вот конкретную дату почему-то не слышал ни разу в жизни, поэтому я ее и не знал. Сейчас я имею в виду свою прошлую жизнь. Наверняка в школе учили эти даты. Почему прошло мимо меня, сказать сейчас не могу. Но то, что Пьер связался со своими друзьями в день начала этой самой войны, и они о ней уже были в курсе, факт. и в какой-то степени неприятный. Пьер при этом выглядел глупо в глазах своих товарищей. Правда, он к этому отнесся с юмором, но мне это было неприятно. Получилось, что подставил товарища, а я подобного не приемлю. Конечно, для меня эти разговоры с друзьями оказались сверхполезными, но все равно неприятно. Пьер, можно сказать, случайно в разговоре обратил внимание на проскользнувшую фразу товарища и зацепился за нее, чем уберег меня от больших неприятностей. Товарищ всего-то и спросил, когда узнал, что деньги, которые планируется использовать для игры на бирже, принадлежат американскому гражданину. «А этот твой товарищ сможет объяснить наличие у него таких денег, в случае, если ему зададут вопросы, откуда они у него? А то в Штатах с налогами все заморочено. Не раз уж в этом убедился». Когда Пьер задал этот же вопрос мне, а потом мы вместе проконсультировались со знающими людьми, благо такие теперь есть в наличии, от пояснений специалистов впору было паниковать. Я с самого начала своей деятельности в Америке старался вести дела так, чтобы вопросов по поводу налогов не возникало. А о такой простой вещи, как объяснение, откуда у меня взялся стартовый капитал, не подумал. Если Стивену с Майклом можно было объяснить наличие капиталов накоплениями нескольких поколений предков, то мне нет. Я ведь иммигрант, и этим все сказано. Предвзятые отношения и все такое в случае проверки обеспечено. Можно сказать, что я вовремя спохватился и решил эту проблему максимально просто, насколько это возможно. Мы с Пьером оформили на бумагах договор займа. Типа он одолжил мне такие-то деньги на такой-то срок под такие-то проценты. И этим сняли существующий вопрос совсем. Бумаги оформили в одном экземпляре, который теперь хранится у меня. Пьер еще посмеялся, что можно было под эту марку нехило меня нагреть, потребовав досрочного погашения долга. Но без нужных бумаг на руках этого никак не сделать. На это я ему ответил, что если ему понадобятся мои деньги, пусть скажет. Я их ему и так отдам. Короче, обменялись, так сказать, любезностями. Вторым событием, не слабо меня расстроившим, стал отъезд семейства Пьера обратно во Францию. Умом я понимаю, что так, наверное, будет лучше и даже правильней со всех сторон, но вот сердцем нет. Их отъезду поспособствовал я лично, хоть и неосознанно. Просто мне реально сносит крышу, когда Кристина попадает в мои руки. Вроде взрослый мужик и должен держать себя в рамках, а почему-то не очень получается. Собственно говоря, с Кристиной происходит то же самое. Поэтому и случился у нас эпический залет. Жена Пьера снова застала нас в интересный момент, когда поцелуйчики начали переходить некую грань, за которой... Ну, вы поняли. Насела мама Кристины на ее папу с требованием вернуться домой, и он, что неудивительно, вынужден был согласиться. Хотя его это все больше забавляло, чем напрягало. Так что у нас с Кристиной теперь снова любовь по телефону. Помимо всех вышеперечисленных нерадостных событий, произошло и одно очень даже приятное. Конечно же, приятным это событие стало не для всех, но для меня так точно лучше не придумаешь. Корпорация, которой принадлежит небоскреб, где мы снимаем офис, оказалась на грани банкротства. Вернее, задержалась с объявлением о банкротстве только на время, необходимое для продажи некоторой недвижимости, чтобы владельцы не остались совсем уж у разбитого корыта. Я воспользовался этим в полной мере, а заодно и посмотрел на своих специалистов в деле. Да, я выкупил этот небоскреб за совершенно смешные деньги, за 8 миллионов долларов. И это при том, что даже во время разыгравшегося кризиса он стоит как минимум 30 миллионов, если не все 40. Созданная буквально на днях команда отработала, как годами отлаженный механизм, и приятно меня этим удивило. Не могу сказать, каким образом и от кого из сотрудников этой почти обанкротившейся корпорации мои люди получали информацию, за которую пришлось отдать целую сотню тысяч долларов. Но они точно знали о предложениях, которые делали наши возможные конкуренты в покупке этого здания. Благодаря этому с покупкой мы тянули до последнего, потихоньку повышая цену, и смогли приобрести эту недвижимость по действительно нижней планке цены. Подобное можно назвать сделкой века и никак не меньше. Я на радостях выдал за премирование отдела целый 1 000 000 долларов, от чего возбудились все мои сотрудники, а переговорщики в одночасье стали богатыми людьми. Кто-то, конечно, скажет, что я поступил глупо, так бестолково транжирить деньги. Может, так и есть, а может и нет. Сотрудники, зная о возможности получения подобных премий, наизнанку вывернутся, но сделают все, чтобы принести пользу в доверенном им деле. А чтобы они в этом были еще и уверены, я во всеуслышание заявил, что подобные премии не станут редкостью в случае, если их действительно будет за что давать. Наверное, поэтому все идет к тому, что мне придется отвечать за свои слова раньше, чем можно было подумать. Отдел, который занимался поиском и оценкой предприятий, находящихся на грани банкротства, такое предприятие нашел. Да совсем уж полного банкротства этой компании было далеко, а ждать нужного момента мои люди не захотели. Очень уж кусок был лакомым. Поэтому сотрудники отдела проявили инициативу и помогли этой компании подойти к краху гораздо быстрее, чем если бы все шло как раньше. Поступили они в духе прожженных махинаторов. Через подставную фирму, находящуюся на грани банкротства, сделали огромный заказ на изготовление дорогих автомобилей, чем главным образом и занималась эта компания, заплатив небольшой аванс. Автомобили изготовили, а выкупать их было уже некому. Собственно, компания, которая и так была на последнем издыхании, оказалась в очень незавидном положении. Наверное, поэтому после недельных переговоров моих спецов с владельцами этой компании я сейчас направляюсь к этим самым людям для подписания договора купли-продажи.